Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, в нашем изучении послания Иуды мы пришли к третьему историческому примеру общего отступничества и наказания, как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подверглись казни огня вечного, поставлены в пример. Иуды 7 стих. Очень странно, чтобы Содом и Гоморра были поставлены в Библии в пример для наставления церкви. Чему верующие могут научиться из сведений древних городов, окрестностей, которые Бог разрешил и разрушил по причине их ужасного нечестия? Одной из очевидных причин для нашего напоминания этого библейского повествования о грехе и наказании является, что оно пророческое об отступничестве в христианстве в последние дни. Вероотступники, говорит Иуда, обращают благодать Бога нашего в повод к распутству, оскверняют плоть, растлевают себя, как животные, поступают по своим похотям. Мы вряд ли употребили бы такой сильный язык в связи с отступлением, которое прогрессировало так быстро в нашем роде к его объявленному кульминационному пункту, но это терминология Духа Святого. Христос предсказал, что последние дни будут как дни Лота. Условия, которые существовали в древнем Содоме, будут иметь свои соответственные части в христианстве как раз перед пришествием Господним, когда исповедующие верующие падут в грехи, которые даже не должны называться среди верных последователей Христа. 20-е столетие свидетельствует такое обновление, появление древних грехов и извращений, что даже мирские разумные лидеры стоят против них. Заглавие и о преступлениях и безнравственности в каждом городе Америки и мира предупреждает нас, что мы должны взять более буквальный взгляд на послание Иуды, чем тот общий, который мы имели в прошлом. Отступничество может начаться интеллектуальным сомнением, но оно определенно окончится физическим развращением. В дополнение к пророческому характеру этих мест, другие поразительные духовные истины, важные для верующего, находятся в 7 и 8 стихах послания Иуды. Так как Содом и Гоморра упомянуты в связи с отступничеством, подразумевалось, что люди этих городов были виновны в этом великом грехе. Таким действительно было положение. Нечестивые, как они были во время их погибели, они однажды имели познание истины. Божие первоначальное откровение его святого характера было сохранено в одни Лота и было известно в нечестивых городах окрестностей. Прошло всего лишь 450 лет, согласно хронологии Ашера, между потопом и разрушением Содома. Сим, сын Ноя, еще ходил по земле, имея еще 50 лет жизни пред собою. В послании к римлянам, 1 главе с 18 по 32 стих сказано, что когда люди, которые однажды знали Бога, но не прославили Его, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Тогда Бог предал их постыдным страстям, нечистоте, превратному уму. Это было верно в Содоме. Это будет верно в христианстве, как Иуда, возрастающий, иллюстрирует это днями немедленного пришествия нашего Господа. «Вспоминайте Содом», — пишет Иуда, — «когда мы обращаемся к записям, данным Господом, мы вспоминаем, что Христос говорил о разрушении Содома, когда Он сказал: „Вспоминайте жену Лотову“. Перед этим Он провозгласил: „Кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их“. Стих 31. Жена Лота является хорошим примером поворота назад, и поворот назад является отступничеством. Спасающая из города женщина вкусила избавление с места осужденного на погибель Богом. Она следовала Слову Господню, данному через ангела, почти что до вершины, где была полная безопасность, когда она оглянулась. Как Израиль в пустыне и ангелы, которые согрешили, она не имела другой возможности согрешить против света, данного ей. «А если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя», провозглашает Писание. «Мы не из колеблющих на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Долготерпеливый Бог, который не желает, чтобы кто-нибудь погиб, ведет некоторых людей, чтобы они ожесточили свои сердца и во всем упустили уроки этих примеров, приведенных Иудой. Не скоро совершается суд над худыми людьми. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Екклезиаста 8 глава 11 стих. Слава Богу! Он не поступает с каждым так, как он поступил с Израилем, ангелами и Содомом. Люди, которые отворачиваются от определенного избавления, не всегда поражаются Божьим судом, как жена Лота. Снова и снова благодать Бога влечет нас к Нему, несмотря на то, что мы часто отворачиваемся от Него. День Господень придет, как тать ночью. Будем остерегаться долгого предположения. Участь жены Лота является уроком для нас. Сам Содом также иллюстрирует важную истину. Когда Слово Божие долго пренебрегается или противится, он посылает юридическую слепоту. Грехи, которых раньше гнушались, приходили, когда отстранили благодать Бога. Имеется состояние ума, когда вера в истину больше невозможна. Не могут они веровать, что, как еще сказал Исаия, «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое». Иоанна 12 глава с 39 по 40 стих. «Вспоминайте Содом, — говорит Иуда, — и мы думаем о Лоте, дни которого так похожи на дни, когда опять придет Сын Человеческий. Вся история Лота является мрачным повествованием, данным нам для увещания». В первой библейской ссылке о Содоме и Гоморре говорится, что они граничили с хананеями, и были пределы хананеев от Сидона до Герару, до Газы, отсюда к Содому, Гоморре. Следующее упоминание этих городов открывает, что Лот избрал эту местность как свое место жительства. Он избрал жить на границе, насколько возможно поближе к нечестивым хананеям, от которых он должен держать себя вдали. Быстро передается печальное повествование о Лоте. Во-первых, он возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, которая определенно имела привлекательности, взывающие к плоти. Тогда избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, хотя это означало разделиться с Авраамом, Божьим человеком. Затем мы читаем, что Лот раскинул шатер до Содома. Очевидно, он стал хорошо известным человеком, потому что он сидел у ворот. Стремление его вести праведную жизнь производило презрение в жителях города, и он потерял полностью свое свидетельство. Жена его погибла, когда оглянулась на обреченный на гибель город, который он представил ей. Дочери его приняли нравственность города, в котором они выросли. Сам Лот был спасен, но как бы из огня. Последнее упоминание о нем в книге «Бытие» говорит, что он жил в пещере, в горе, в горе и грехе. В ярком контрасте стоит повествование Авраама, который избрал, чтобы пребывать на высоте Хеврона, что означает «общение». Давно после того, как Лот потерялся в виду в священных записях, Авраам видим в общении с Богом пример жизни и веры и упования, который укреплял сердца верующих 4000 лет после того. Мы не можем думать о Содоме, не вспоминая, что первая ходатайственная молитва в Библии предшествовала его разрушению. Бог открыл Аврааму свою причину для разрешения нечестивого города и окрестностей. Объявление о грядущем суде на нечестивых сделало Авраама сразу ходатаем. Он приблизился к Богу и попросил милости для Содома, который продолжал свое ежедневное занятие, не сознавая своей судьбы. Разрушение было определенным. Но когда суд должен был совершиться, вспомнил Бог об Аврааме и послал Лота из среды истребления. было избавление в ответ на молитву одного праведного человека. Это был Авраам в месте общения, которого Бог помнил, не Лот в месте компромисса. Когда Бог удерживает суд на один город или народ сегодня, там имеются праведные мужчины и женщины, молящиеся за нечестивых. Много может усиленная молитва праведного. Она приносит спасение человеку, живущему в мире, ожидающему неизбежного суда. Бог ищет ходатаев, подобных Аврааму. Мы не должны упустить эту великую истину, слушая увещание «Вспомнится дом». Ходатайственная молитва все еще необходима, чтобы Бог мог спасти нечестивых от суда осуждения. Аминь.